34 глава. Колесо плетет. Забрезжившее утро окрасило жемчужным отсветом небо, и Том Мерлин обнаружил, что устало тащится обратно в виноградную гроздь. Даже здесь, где таверны и залы увеселений встречались чуть ли не на каждом шагу, стояли те несколько кратких часов тишины, когда слобода притихала, собираясь с силами для нового дня. Но в своем нынешнем настроении Том не заметил бы и пожара, пылающего на пустой улице. Кое-кто из гостей Бартонеса настоял, чтобы менестрель продолжал выступление, и оно затянулось надолго, надолго после того, как разошлась большая часть приглашенных, после того, как хозяин, лорд Бартонес, отправился почивать. Ну, во всем был виноват сам Том, кого корить, как не себя. Сам Том отказался от чтения великой охоты за рогом, вместо нее начав исполнять те сказания и песни, что рассказывал и пел в деревнях. Вроде «Мары и трех глупых королей» и «Как Суза приручила Джейна, далеко ходившего», историй об Анло мудрой советчице. Так он хотел втайне посмеяться над их глупостью, не мечтая даже, чтобы они дослушали, и тем более не думая пробудить в них интерес. Но они вдруг ни с того ни с сего заинтересовались. Они требовали еще такого же, но смеялись не в тех местах и не над тем. И над ним они тоже смеялись, явно полагая, что он не заметит, или же что полный кошель, сунутый ему в карман, исцелит его раны. Его так и подмывало выбросить кошель, и по дороге он уже дважды едва так не поступил. Для такого настроения тяжелый кошель, жгущий карман и уязвленная гордость были не единственной причиной, даже и не презрение знати. Они расспрашивали его о Ранде, нисколько не утруждая себя вежливостью с простым менестрелем. Почему Ранд приехал в Кайриен? Почему андорский лорд отвел его, менестреля, в сторону? Ну, слишком много вопросов. Том не чувствовал уверенности, что его ответы оказались достаточно удачными. Для великой игры его рефлексы немного проржавели. Прежде чем направиться в виноградную гроздь, Том сделал крюк в великое древо. В Кайриане нетрудно узнать, кто где остановился, если вложить в ладонь другую серебро. Он до сих пор не был уверен, что же хотел сказать. А Ранд со своими друзьями уехал, и Айс Седой тоже. Это известие оставило в душе Тома ощущение чего-то незаконченного. Парень теперь сам себе голова. Чтоб мне сгореть, но я во всем этом не участвую. Широким шагом Том миновал общую залу, пустую, что бывало редко, и начал подниматься по лестнице, перескакивая через две ступеньки за раз. По крайней мере, пытался. Правая нога не сгибалась как следует, и он едва не упал. Ворча под нос, оставшиеся ступеньки Том преодолел гораздо медленнее и дверь в свою комнату открыл тихонько, чтобы не разбудить Дэну. Увидев ее, лежащую на кровати, отвернувшись к стене, в платье, менестрель невольно расплылся в улыбке, заснула, пока ждала меня, глупая девочка. Но мысль эта приятно согрела сердце. Том не был уверен, что не найдет оправдания или прощения всему, что бы она ни сделала. И тут же, в это мгновение, он решил, что сегодняшним вечером разрешит ей выступить на сцене в первый раз. Опустил на пол футляр с арфой и положил руку девушке на плечо, собираясь разбудить ее и обрадовать своим решением. Она безвольно перекатилась на спину, уставившись на Тома широко раскрытыми, остекленевшими глазами над зияющей раной на горле. Скрытая до того ее телом, сторона кровати была мокрой и темной. Внутри у Тома все перевернулось. Если бы горло не перехватило так, что он и вздохнуть не мог, то его бы стошнило, или бы он закричал, или же и то, и другое сразу. Предупреждением ему послужил лишь скрип дверц гардероба. Он развернулся, кинжалы скользнули в ладони и вылетели из рук, и все единым движением. Первый клинок вонзился точно в горло лысому толстяку, сжимавшему в кулаке большой кинжал. Головорез повалился навзничь, попытался вскрикнуть, но лишь кровь запузырилась вокруг пальцев, обхвативших горло. Правда, поврежденное колено подвело, и поворот на больной ноге сбил Тому прицел второго клинка. Нож ударил в правое плечо весьма мускулистого детины со шрамами на лице, который выбирался из другого шкафа. Нож здоровяка выпал из руки, неожиданно отказавшийся его слушаться, и убийца затопал к двери. Едва он успел сделать второй шаг, как Том выхватил еще один кинжал и полоснул громилу под коленом. Головорез заорал и споткнулся. Том сгреб в горсть сальные волосы громилы и впечатал физиономию со шрамами в стену возле двери. Здоровяк опять вскрикнул, когда рукоять кинжала, торчащая у него из плеча, ударилась о дверь. Теперь Том держал свой кинжал в дюйме от темного глаза незнакомца. Шрамы придавали здоровяку устрашающий и жестокий вид, но он, не мигая, смотрел на острие клинка и не шевелился. Толстяк, наполовину вывалившийся из гардероба, дернулся, брыкнул напоследок и затих. — Прежде чем я тебя убью, — сказал Том, — расскажи мне все. — Почему? Голос его был тихим, оцепенелым. Внутри он тоже весь оцепенел. «Великая игра», — быстро произнес шрамолицей. Выговор у него, как и одежда, был как у человека с улицы свободы, но одежка на убийце была слишком хорошей, совсем не обмятой, не поношенной. Явно у него водилось куда больше монет, чем у любого слободского. «Ничего против тебя лично, понимаешь? Это просто игра». «Игра? А я не влезал в Дайс Деймор. Кому это захотелось? Убивать меня в великой игре?» Громила заколебался. Том придвинул кинжал ближе. «Если молодчик мигнет, то ресницами заденет кончик клинка. Кто?» «Бартонес», — последовал хриплый ответ. «Лорд Бартонес, мы не стали бы тебя убивать. Бартонес хочет кое-что узнать. Мы просто хотели узнать, что тебе известно. Для тебя дело могло обернуться золотом. Хорошая такая, полновесная золотая крона за то, что тебе известно. А может, и две». «Врешь. Я был прошлой ночью в поместье Бартонса, стоял так близко к нему, как к тебе сейчас. Если бы ему от меня было что-то нужно, я бы живым оттуда не ушел. Но, говорю тебе, мы искали тебя или кого-нибудь, кто знает об этом андорском лорде. И не один день искали. До прошлой ночи я имени твоего не слышал. Только вчера услыхал там, внизу. Лорд Бартонс щедр. Может, будет и 5 золотых крон». Мужчина попытался отодвинуть лицо от кинжала в руке Тома, и менестрель посильнее прижал его голову к стене. «Что за андорский лорд? Но сам-то знал. Помоги ему, свет, но он-то знал. Ранд. Из дома Алтер. Высокий, молодой. Мастер клинка. Ну, по крайней мере, такой у него меч. Я знаю, он приходил к тебе, вы с ним виделись. С ним и с Агир. И у вас был разговор. Расскажи мне, что тебе известно. Я мог бы и от себя прибавить крону другую». «А ты дурень», — прошептал Том. «Из-за этого погибла Дэна. О, свет, она мертва». Ему хотелось заплакать. «Этот парень — пастух. Пастух, разодетый в пух и прах, а вокруг него Айс Седой, точно пчелы вокруг медвяных роз. Всего-навсего пастух». Он крепче сжал в горсти волосы шрамолицего. «Погоди, постой. Ты можешь получить больше 5 крон, а то и 10, вероятнее всего 100. Каждый дом алчит узнать об этом Ранде Алтере. два или три раза ко мне подкатывались с расспросами. С тем, что известно тебе, и с моим знанием тех, кто хочет о нем узнать, мы оба набьем полные карманы. И еще есть одна женщина, леди, расспрашивала о нем. Видел я ее не один раз. Если мы сумеем выяснить, кто она, ну и это заодно могли бы продать. Во всем этом ты сделал одну большую ошибку, — сказал Том. — Ошибку? Левая рука здоровяка начала потихоньку скользить к поясу. Никаких сомнений, там он прячет другой кинжал. Том не обратил на это внимания. Тебе и пальцем не стоило трогать девушку. Рука убийцы рванулась к поясу, потом он конвульсивно дернулся. Нож Тома вошел по самую рукоять. Том отшагнул, позволив ему отвалиться от двери, и постоял недолго, потом устало нагнулся и выдернул свои клинки. Дверь с шумом распахнулась, и менестрель, оскалившись, развернулся. Зера отпрянул от него, прижав руку к горлу и глядя на Тома. — Это глупая Элла только сейчас мне сказала, — запинаясь, промолвила она, — что двое людей Бартонеса спрашивали о тебе прошлым вечером, а из того, что я услышал этим утром, мне-то казалось, ты вроде говорил, будто больше не играешь в игру. — Они нашли меня, — обессиленно сказал он. Зера отвела взгляд от его лица и увидела тела двух мужчин. Торопливо она переступила порог и захлопнула за собой дверь. — Вот это худо, Том! Тебе нужно уходить из Кайриана. Ее взор упал на кровать, и дыхание у нее оборвалось. — О, нет, нет! О, Том, бедный ты мой! — Пока я не могу уйти, Зера. Том помедлил, потом нежно набросил одеяло на Дену, прикрыв ей лицо. «Сначала мне нужно убить одного человека». Хозяйка гостиницы вздрогнула и оторвала взгляд от кровати. В ее голосе отчетливо слышалось придыхание. «Если ты имеешь в виду Бартонеса, то ты опоздал. Об этом уже всяк судачит. Он мертв. Этим утром слуги нашли его в опочивальне, разорванным на части. Узнать его они сумели только по голове, насаженной на крюк над камином». Она положила ладонь Тому на руку. «Том, тебе не скрыть того, что прошлым вечером ты был там, не скрыть этого от того, кто захочет узнать. Прибавь к всему этих двух, и в Кайриане не найдется и одного, кто поверит, что ты тут ни при чем». В последних словах Зеры проскользнула легкая вопросительная нотка, будто она тоже сомневалась. «Наверное, это не важно», — вяло заметил Том. Он не мог отвести взора от укрытой одеялом фигурки на кровать. «Скорее всего, я вернусь обратно в Андор, в Кеймлин». Зера сжала его плечо, развернула прочь от кровати. «Вы, мужики», — вздохнула она, — «вечно думаете либо сердцем, либо мускулами, и никогда головой. Для тебя Кеймлин ничем не лучше Кайриана. Там или тут ты либо мертвец, либо в тюрьме. По-твоему, она хотела бы такого? Если хочешь уважить ее память, оставайся живым. Ты позаботишься о...» Выговорить он не сумел. «Стареешь», — подумал Том, — «чувствительным становишься». Он вытащил из кармана тяжелый кошель, сунул Зере в руку и сжал ее ладонь. «Этого должно хватить на все. И пригодится, когда начнут обо мне расспрашивать». «Я все сделаю», — мягко ответила ему Зера. «Тебе нужно идти, Том. Немедли». Он нехотя кивнул и медленно начал укладывать в пару сидельных сумм немногие вещи. Пока менестрель занимался сборами, Зера впервые поближе разглядела толстяка, отчасти разлегшегося в шкафу, и громко вздохнула. Том вопросительно взглянул на нее. Сколько он знал Зеру, при виде крови она никогда не падала в обморок. — Том, а это не люди Бартонеса? — По крайней мере, не этот. Она кивком указала на толстяка. Ни для кого в Кайрене не тайна, что вот он работает на дом Райтин на Галдриана. — Галдриан, — отстраненно вымолвил Том, — во что же втянул меня проклятый пастух? Во что втянули нас обоих Аседой? Но значит, ее убили люди Галдриана. Должно быть, что-то из его мыслей отразилось на лице Тома. Зера резко сказала, — Дэнни, нужно, чтобы ты был жив, дурень ты этакий. Вздумаешь убить короля, и ты мертвец, прежде чем окажешься от него в сотне шагов, если повезет добраться так близко. От городских стен накатил рев, будто орала половина Кайрена. Сдвинув брови, Том всмотрелся в окошко. За кромкой серых стен, высящихся над крышами слободы, в небо поднимался толстый столб дыма. Далеко за стенами, рядом с первой черной колонной, несколько серых жгутов быстро вырастали в другую, и чуть подальше появилось еще больше дымовых завитков. Прикинув расстояние, Том глубоко вздохнул. — Пожалуй, тебе самой тоже лучше подумать о том, чтобы уйти. — Похоже, кто-то поджигает амбары с зерном. Ну, я пережила в этом городе не один бунт. — Давай, Том, пора уходить. Бросив последний взгляд на укрытое тело Дэна, менестрель подхватил вещи, но когда он сделал шаг к дверям, вновь заговорила Зера. — В твоих глазах, Том Мерлин, опасный огонек. Представь себе, здесь сидит Дэна. Живая и невредимая. Подумай, что бы она сказала. Отпустила бы она тебя, чтобы ты дал себя убить без всякого толку. — Я всего-навсего старый менестрель, — отозвался он от двери. — И Ранд Алтор всего-навсего пастух. Но мы оба делаем то, что должны. Для кого бы я мог быть опасен? Том затворил дверь, которая скрыла женщину, скрыла Дэну, и на лице его появилась безрадостная усмешка, больше похожая на волчий оскал. Нога болела, но он не чувствовал боли, полной решимости, торопливо спускаясь по лестнице и выходя из гостиницы. На вершине холма, господствовавшего над Фауна, в одной из немногочисленных рощиц, уцелевших на Псхолме вокруг города, Паденфейн рывком поводьев остановил свою лошадь. Вьючная лошадь с драгоценным грузом ударила его по ноге, и он, не глядя, пнул ее в ребра. Животное фыркнуло и отпрянуло на всю длину повода, который он привязал к своему седлу. Свою лошадь та женщина отдавать желала не больше, чем любой из последовавших за Фейном приспешников тьмы хотел остаться в холмах наедине с троллоками, без оберегающего присутствия Фейна. Обе задачки он решил с легкостью. Мясо в троллочьем котле не обязательно должно быть кониной. Товарищи женщины и без того были потрясены дорогой по путям, к путевым вратам в давным-давно заброшенном стединге на мысе Томан, и лицезрение того, как троллоки стряпают свой обед, сделало уцелевших друзей темного чрезвычайно сговорчивыми и послушными. С опушки Фейн рассматривал необнесенный стенами город и усмехался презрительно. Из мешанины конюшен, загонов и тележных дворов, окружающих город, выкатывался грохоча один короткий купеческий обоз, пока еще один тем временем въезжал в город, поднимая мало пыли с накатанной за многие годы дороги. Судя по одежде, возницы и немногие верховые рядом с фургонами все были местными. Однако у всадников, по меньшей мере, имелись мечи на перевязях, а кое у кого и копья, и луки Солдаты, которых Фейн тоже приметил, и которых было совсем мало, похоже, не следили за вооруженными людьми, кого они, как считается, завоевали. Кое-что об этих чужаках, об этих Шончан, он узнал за день и ночь, проведенные на мысе Томан, узнал не меньше, чем было известно побежденным. Никогда не составляло большого труда отыскать какого-нибудь одиночку, и они всегда отвечали на должным образом заданные вопросы. У мужчин обычно оказывалось больше сведений о захватчиках, будто они и впрямь верили, что в конце концов отыщется применение их знаниям, но вот, правда, иногда они пытались упорствовать и утаить то, что знали. Женщин же, в общем, интересовали, видимо, обстоятельства их собственной жизни. Кто бы ни правил в их стране, но порой они подмечали такие детали, что проходили мимо внимания мужчин. Как только они прекращали вопить и плакать, слова из них просто-таки сыпались. Бойчей всего болтали дети, но редко они говорили что-то стоящее. Три четверти услышанного Фейн отбросил, как полную чушь, и раздутые до небылиц слухи, но теперь к некоторым из ранних выводов пришлось вернуться. Да, верно, в Фалме можно входить кому угодно. Вздрогнув, он признал истинность кое-чего из чуши, увидев, как из города выехало два десятка солдат. Отчетливо животных под седлом разглядеть ему не удалось, но уж лошадьми они точно не были. Они двигались с текучей грацией, и темные шкуры словно блестели в лучах утреннего солнца, как будто отсвечивала чешуя. Фейн вытянул шею, провожая удаляющийся вглубь страны отряд взглядом, потом ударил лошадь каблуками и направил их в город. Местный люд, толкущийся среди конюшен, у распоряженных фургонов и телег, у огороженных загонов для лошадей, отделял Фейна одним-двумя взглядами. Да и его они немало не интересовали. Он въехал в город на булыжные мостовые, на улицы, спускающиеся к гавани. Открылся хороший вид на гавань, настоящие там, на якорях, огромные странных очертаний шанчанские корабли. Никто не мешал ему, пока он выискивал улицы, которые не были бы ни пустынными, ни многолюдными. В самом городе шанчанских солдат было больше. Люди торопливо шагали по своим делам, опустив глаза долу и кланяясь проходящим солдатам, но шанчан до них не снисходили. Внешне, несмотря на обилие на улицах Шончан, в доспехах и на корабле в гавани, все выглядело мирным и спокойным, но Фейн ощущал под внешним затишьем скрытую напряженность. А там, где люди боятся и напряжены, он был как рыба в воде. Фейн вышел к большому дому, перед которым на страже стояло более дюжины солдат. Он остановился и спешился. Кроме одного военного, явно офицера, на большинстве были совершенно черные доспехи, а шлемы своим видом напоминали головы саранчи. По сторонам от парадной двери гигантскими жабами сидели две трехглазые бестии с кожистой шкурой и роговыми клювами взамен пасти. Рядом с каждой стоял солдат, с груди которого прямо с доспехов смотрели на мир по три нарисованных глаза. Фейн поглядел на хлопавшее над крышей окаймленное голубым знамя, на котором ястреб, широко раскинувший крылья, сжимал в своих когтях молнии. Поглядев на знамя, Фейн радостно фыркнул про себя. Через улицу находился дом, в который входили и из которого выходили женщины. Женщины, соединенные серебристыми поводками. Но на них Фейн не смотрел. О Дамане он знал понаслышке от деревенских жителей. Может, попозже им найдется применение, но сейчас не до них. Солдаты смотрели на него, не говоря уж об офицере, чьи доспехи целиком были золотыми, красными и зелеными. Натянув на лицо как можно более очаровывающую улыбку, Фейн заставил себя низко поклониться. «Милорды, у меня есть нечто, наверняка заинтересующее верховного лорда. Уверяю вас, он пожелает самолично увидеть это и меня тоже». Он указал на прямоугольных очертаний тюк, притороченный на вьючной лошади, по-прежнему завернутый в огромное полосатое одеяло, в каком люди Фейна и нашли ларец.